Догорает багровый закат, поле брани пропитано кровью, стоны тихие павших солдат у друзей отзываются болью. И главу опустил генерал, как безжалостно вражья секира, хоть с позором противник бежал. Плачет сердце отца командира. Счастью, кто-то к нему подошел и утешил короткой беседой. Пусть не все ты в сражении учел, но войну измеряют победой. И воспрянул бывалый боец, ведь победа важнее утраты. Сокрушен неприятель вконец, перед кем все дрожали когда-то. Верность Богу и к ближним любовь, поступ славных борцов непреложно, ими Царство Христа вновь и вновь прославляется в мире безбожном. Свобода пришла благовестью, жаль, но кто-то врагу до сих пор отвечает послушною лестью. Хоть их меньше и меньше среди нас, тех, кто твердо за правду сражались, нам достался богатый запас, и победы в наследство достали. Верность Богу и к ближним любовь, поступ славных борцов непреложно, ими Царство Христа вновь и вновь прославляется в мире безбожном. Догорает багровый закат, поле брани пропитано кровью, на историю пристальный взгляд укрепляет ослабшую.